я буду звать вас профессором. Но мы могли бы остаться и здесь. Юный Лусио только что вышел из бассейна. Никто нас не слышит. И если вы желаете сделать мне важное сообщение, с какой стати она должна ему подчиняться?» «Бар всего лишь предлог», — сказал Лопес по-прежнему тихо. «Есть вещи, о которых уже нельзя говорить, Паула. Вчера, когда я дотронулся до вашей руки, вот о чем надо говорить. Как вы прекрасно изъясняетесь, Ямайка Джон. Мне приятно слушать такие речи. Приятно, когда вы злитесь, но и приятно видеть, когда вы смеетесь. Не сердитесь на меня, Ямайка Джон». «Вчера вечером», — сказал он, глядя ей в лицо, — «я возненавидел вас. Из-за вас я видел дурные сны. Из-за вас у меня во рту горько, и я чуть было не испортил себе утро. Я пошел в парикмахерскую, хотя мне это было совсем не нужно, просто чтобы чем-то занять себя». «Вчера вечером», — сказала Паула, — «вы вели себя очень глупо. А разве вам так необходимо было пойти с Лусио на палубу? А почему я не могу пойти с ним или с кем-то другим? Мне бы хотелось, чтобы вы догадались об этом сами». «Лусио очень симпатичный молодой человек», — сказала Паула, гася сигарету. «В конце концов, я собиралась лишь посмотреть на звезды, и я их видела, и он тоже их видел, уверяю вас». Лопес ничего не ответил, но посмотрел на нее так, что Паула опустила глаза. Она подумала, скорее даже не подумала, а почувствовала, что непременно должна отплатить ему за этот взгляд. Но тут раздался крик Хорхе, а за ним и крик Персио. Они обернулись. Хорхе прыгал по палубе, показывая на капитанский мостик. «Глицид! Глицид! Я же говорил, что видел там глицида!» Медрана и Рауль, беседовавшие у тента, прибежали на крик. Лопес спрыгнул на палубу и посмотрел наверх. Несмотря на ослепительные лучи солнца, он различил на капитанском мостике силуэт худого офицера с седым ежиком волос, который разговаривал с ними накануне. Лопес сложил ладони рупором и крикнул так громко, что офицеру пришлось посмотреть в его сторону. Потом сделал знак рукой, приглашая его спуститься на палубу. Офицер по-прежнему смотрел на него, и Лопес снова повторил свой жест, но так энергично, словно делал отмашку сигнальным флажком. Офицер исчез. «Что с вами? Ямайка Джон?» — спросила Паула, тоже спрыгивая вниз. «Для чего вы его позвали?» «Я позвал его», — сказал Лопес сухо, «потому что так мне захотелось». Он направился к Медрано и Раулю, которые, по-видимому, одобряли его намерение, и показал им наверх. Лопес был так возбужден, что Рауль посмотрел на него с веселым удивлением. «Вы думаете, он спустится?» «Не знаю», — ответил Лопес. «Может, и не спустится, но я хочу предупредить вас, что если он не явится через 10 минут, я швырну вот эту гайку в стекло». «Превосходно», — сказал Медрано. «Это самое малое, что можно сделать». Но офицер вскоре появился, как всегда немного нахмуренный, сдержанный, словно уже заранее отрепетировал свою роль и приготовил ответы на возможные вопросы. Он спустился по трапу правого борта, извинился, проходя мимо Паулы, которая насмешливо поздоровалась с ним. И только тут Лопес заметил, что стоит почти голый и что ему в таком виде предстоит разговаривать с офицером. И это почему-то разозлило его еще больше. «Добрый день, сеньоры», — сказал офицер, отвесив полупоклон в сторону Медрана, Рауля и Лопеса. Стоя чуть поодаль, Клаудия и Персио наблюдали за этой сценой, не принимая в ней участия. Лусио с Нормой куда-то исчезли, а почтенные дамы, смеясь и кудахче, продолжали болтать с Атилио и Доном Гало. «Добрый день», — сказал Лопес. «Вчера, если не ошибаюсь, вы сказали, что нас посетит корабельный врач. Но он не пришел». «О, весьма сожалею». Офицер, казалось, был поглощен пушинкой на рукаве своего белого кителя. «Надеюсь,